славное будет время. То, что сейчас грешат, так горячее каяться будут. Как свеча, перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь церкви. И это время близко. Схимонах Антоний, последний из давних подвижников Лавры преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима, в сохранившихся от него записях свидетельствовал, что ожидаемый приход Антихриста еще не состоится. Будет возрождение России после страшной войны, и проповедано будет православие до конца земли –